Глава 35. Колечко, преподнесенное мне маркизом в честь помолвки, было предусмотрительно спрятано в кармашек фартука, поскольку я оправданно опасалась нападения озлобленных уволенных работников, коих не стоит провоцировать больше, чем уже есть. Прошмыгнув мышью по коридору, стараясь не обращать внимания на шепотки за спиной и неприязненные взоры бывших коллег, быстро забежала в комнату, которую делила с Зоей и ее товарками. Внутри никого не было, и я облегченно выдохнула. Не хотелось встречаться ни с одной из них. Правда, Зои не было видно с самого утра. Интересно, куда она подевалась? Переодевшись в выходное платье и нацепив вуалетку, рванула прочь из помещения. У главного входа стояла роскошная в золотых вензелях карета в ожидании меня, какой-то служанки. Мой отъезд в личном экипаже хозяина дома видела очень много людей. Можно сказать, зрелище вышло из ряда вон. Отвисшие челюсти злопыхателей неимоверно порадовали. А если быть честной до конца, то в глубине души я по-настоящему торжествовала. Ух, какие у них будут лица уже завтра утром, когда станет известно всем в этом городе, кто именно стал невестой Алена Лаервье. Эта мысль вызвала веселую ухмылку. Жаль, что я не смогу полюбоваться на физиономии дворецкого и управляющего, и вообще всех, когда они узнают, кто именно работал рядом с ними. Целая графиня в бегах! Было бы смешно, кабы не так грустно. Убранство экипажа поражало воображение. Мягкие удобные кресла, обитые алым бархатом с вышитыми золотой нитью ромбиками. Потолок тоже обклеен какой-то мягкой тканью. Окна прикрывали ажурные летящие шторки. И две красивые лампадки, сделанные из тонких бронзовых прутьев, оплетавшие толстое мутное стекло, висели на крючьях, вбитых в стены экипажа по бокам от сидений. Транспорт мягко тронулся с места, и мы покатили по дорожке в сторону въездных ворот. Впервые за долгое время я никуда не спешила, ничего не драила и не чистила. Я просто сидела на удобных плюшевых сиденьях и безумно пялилась в окно. А мерное покачивание навевало сонное настроение, и через несколько минут я все же сдалась, благополучно провалившись в сон без сновидений. Мой сладкий сон прервало резкое торможение кареты. С трудом разлепив заспанные глаза, не сразу поняла, где я. «Это сколько же мы так ехали?» «Я успела неплохо отоспаться». «Приехали!» Дверца распахнулась, и ко мне протянулась ладонь возничего. Он был новеньким кучером в штате. Я его изредка видела на кухне и каждый раз ловила на себе его странные задумчивые взгляды. Сейчас же я впервые услышала его голос. Ранее беседовать с ним мне не доводилось, и вот та интонация, с которой он ко мне обратился, мне вовсе не понравилась. Я подозрительно покосилась на говорившего, а после перевела взор на местность за его спиной. И это был далеко не тот район, где жила Сильвия. «Вы куда меня привезли?» Возмутилась я вполне искренне. «Туда, куда мне было велено вас доставить», — ощерился возничий в ответ. «Вы сами выйдете, али помочь?» И потянулся ко мне, намереваясь схватить. «Я сама справлюсь, благодарю». Как можно высокомернее фыркнула я и деловито начала поправлять вуаль на шляпке. Мужчина кивнул и чуть отошел. «Еще пару шагов в сторону. Чего вы так проход-то загородили?» Поморщилась я презрительно. Внутри меня поселился холод ужаса. «Меня нашли! Без сомнения, это люди Луизы и ее прихвостни!» Мысли несколько секунд в панике метались туда-сюда. Пальцы дрожали от нервного перевозбуждения. Но я смогла взять себя в руки и действовать максимально эффективно. Взор метнулся к лампадкам, и план нарисовался тут же. Четкий и жестокий. «Меня не пожалеют, поэтому и я не должна бояться причинить вред похитителю». Привстав с сиденья, шагнула вперед. Сделала вид, что запуталась в юбке. Завалилась на бок и ловко сорвала с крючка фонарь, после чего повернулась полубоком так, чтобы он не смог заметить в моих руках сей жизненно важный для меня сейчас предмет. «Чего вы там возитесь?» Недовольно пробурчал супостат. «Выхожу я, выхожу!» Как можно опасливее ответила я. «Юбки длинные, не видишь, что ли?» «Да у вас, женщин, завсегда наряд был на первом месте. Целый день наряжаться можете!» Сознанием дела хохотнул возничий. Я же, чувствуя, что мужчина отвлекся, живо выскочила наружу, одновременно делая широкий размах импровизированным снарядом, коим и зазвездила в рябую наглую морду похитителя. Мужик заметил неладное в последний момент. Его глаза широко распахнулись от шока вперемешку с испугом, но увернуться он уже не успевал. Лампадка со смачным треском встретилась с его покатым низким лбом. Стекло, не выдержав издевательства, разлетелось вдребезги, впившись острыми гранями в физиономию гада. «Тварь!» Взвыл похититель и, привалившись к стенке кареты, дрожащими руками принялся медленно вынимать осколки. Сочувствовать ему у меня не было ни времени, ни желания. А еще, уловив краем глаза нечто подозрительное, резко обернулась и уставилась на выбегающих из-за угла здания, что стояло чуть в стороне, людей, а точнее троих крупных бородатых мужиков. Немедля более ни секунды подхватила подол и рванула прочь, куда глаза глядят, поскольку вовсе не знала окружающую местность и даже представить не могла, куда это меня привезли. Дома с темными, пустующими провалами окон, разломанные штакетники, мусор и обломки чего-то. Все это навевало на меня тоску и заставляло сердце в тревоге сжиматься. Быстро бежать удавалось без особого напряжения. Обильное питание и относительно спокойная жизнь позволили организму подкопить так не хватавших ему сил. И сейчас я могла бы поспорить в скорости с некоторыми начинающими легкоатлетами. Но где мои короткие ножки и где длинные конечности врагов? То-то же. Они настигали. Я все это определяла на слух. Оборачиваться не было желания. Да и мало ли, лучше смотреть прямо под ноги, чтобы не споткнуться и не потерять с таким трудом набранную фору. Поворот. Еще один. Кажется, все же оторвалась. Вот сюда сверну, и будет совсем хорошо. Но хорошо не стало. Я сама себя завела в тупик. Высокий деревянный забор не давал мне и шанса на спасение. С бешено колотящимся сердцем, с подступающим к горлу страхом, я искала какую-нибудь спасительную щель, куда можно забиться, и, увы, ничего не находила. «Вот мы и нагнали вас!» – послышался позади меня хриплый голос. Резко обернувшись, хотела было рвануть мимо, но куда там? Из-за спины Рыжебородова появились и все остальные. «Добраться до вас, леди Джейн, оказалось... совсем непросто», продолжил вещать Рыжий, широко, довольно улыбаясь. Я бы сказала, предвкушающе скались. Устроиться на работу в дом маркиза получилось далеко не сразу. И то только после того, как Горгов всучил внушительную сумму алчному управляющему. Но наш господин обещал заплатить нам в несколько раз больше потраченных усилий. Так что все не зря, графиня. Все не зря. Интерлюдия. «Мадам Изабель, Дженни у себя?» Вызвав к себе горничную, поинтересовался Ален. «Она все еще не вернулась, господин?» Растерянно пробормотала женщина и вежливо поклонилась. «Уехала сразу же после обеда на вашей карете, но уже вечер, а ее все нет». После ее слов маркиз тревожно нахмурился и потемнел лицом. «Ясно. Сходите в дом мадам Бернар. Дженни, должно быть, задержалась у нее, хоть и обещала, что ненадолго». «Хорошо, господин. Я сейчас же побегу к леди Бернар». Еще один Книксен. «И чтобы вы были в курсе...» Словно вспомнив что-то важное, вдруг добавил Ален. «Дженни вовсе не служанка. Она графиня и моя невеста. Если леди Джейн захочет, сама расскажет вам детали. Поэтому, как вы понимаете, я требую к ней должного уважения и внимания. К тому же, благодаря именно ей вы не потеряли работу». «Я все поняла, лорд Ален», – прошептала шокированная Изабель. Весть, что ей подчинялась аристократка столь высокого происхождения, ввела женщину в ступор, а мысли заметались спугнутой стайкой птиц. Мадам Изабель утешала лишь одно. Она сразу отнеслась к малышке по-доброму и практически ни разу не подняла на нее голос. «Можете идти». Кивком головы Ален указал горничной на дверь. Оставшись один, тревожно потер переносицу. Хотел было вернуться к бумагам, но мысли постоянно крутились вокруг маленькой графини. Лишь бы с Джейн ничего не случилось. В итоге не выдержал и послал слугу за капитаном своей гвардии. «Лично проверь, где графиня Ла-Салье. Если ее вдруг нет в доме леди Бернар, немедленно начинай поиски. А ко мне отправь гонца, чтобы я был в курсе». «Будет сделано, господин». Мужчина выверенным движением поклонился своему господину и, более не задерживаясь, отправился собирать людей.